выпит чай и кофе. Солнце справа жарит профиль. Новостройки, речка, птицы. Здравствуй, милая столица. Привет, Москва. Ну как дела? Москва. Ну как дела? Ну как ты там среди бульваров и проспектов? Привет, Москва. Поверь, я много где была, но краше и милей тебя на свете нету. В палисадниках цвела